Назад Тарас Петрович ехал освеженный погоней, а двое суток в купе помогли ему привести в порядок мысли и чувства. Кажется, теперь он был готов вернуться к жизни, в которой главенствует разум и достоинство. На глубокое заблуждение полагать, будто умный человек умен во всем. Он умен в материях, требующих ума, а в делах, касающихся сердца, бывает очень и очень глуп. Свою глупость Тарас Петрович признал, посыпал голову пеплом и твердо вознамерился исправиться. Что такое в сущности ум и глупость? То же самое, что взрослость и инфантильность. В этой нелепой истории он все время поступал по-детски. А нужно вести себя по-взрослому, восстановить нормальные отношения с массой, перестать дуться на Элизу, которая ни в чем не виновата. Она такая, какая есть, незаурядная женщина, великая актриса. А что не любит, тут ничего не поделаешь. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Умеет ли оно вообще любить сердце актрисы? Так или иначе, Элиза заслуживает ровного, уважительного отношения, без мальчишеских взглядов украдкой, без дурацких обид, без ревности, на которую нет никакого права. Прямо с Александровского вокзала он поехал в театр, где как раз должна была идти репетиция. Из газет Фондорин знал, что за время его отсутствия «Кометы» были сыграны дважды с триумфом. Очень хвалили госпожу Альтаирскую Луантен, не меньше восторгались ее партнером, которого именовали не иначе, как настоящий японец Г. Назо Газонов. С особенным удовлетворением рецензенты отмечали, что билеты на спектакль сделались доступнее, поскольку доблестная московская полиция наконец сумела разогнать сеть театральных барышников. Следующее представление восточной пьесы расчетливый Штерн отсрочил на 2 недели. Очевидно, чтобы не спал ажиотаж. По лестнице, ведущей к зрительному залу, Тарас Петрович поднимался в совершенном спокойствии. Однако в фойе его ждал сюрприз. Там прохаживалась Элиза. Он заметил ее первой. При виде стройной фигуры, перехваченной в талии широким поясом, сердце замерло, но всего на мгновение. Хороший знак. «Здравствуйте», — сказал негромко. «Что же вы не на репетиции?» Она порозовела. «Вы? Как долго вас не было?» «Я ездил в Европу. По делу». Он мог быть собой доволен. Голос ровный, приветливый. Благожелательная улыбка, никакого заикания. Элиза выглядела более взволнованной, чем он. «Да, Масса сказал, что вы оставили записку и уехали. И Девяткину вы тоже написали. Почему именно ему? Это странно». Она говорила одно, а думала, кажется, о другом. Смотрела, словно хочет что-то сказать, но не решается. Из зала неслись крики. Тарас Петрович разобрал голос главного режиссера. «А отчего Нойнович ругается?» Спросил Фондорин с легкой улыбкой. «Неужто вы провинились, и он вас выставил за дверь?» Он сделал вид, что не замечает ее смущения. Не желал поддаваться на актерские уловки. Вероятно, Лиза с женским инстинктом почувствовала, что он изменился. Выпытался из паутины, и теперь она хочет снова вовлечь его в свой зыбкий неверный мир. Такова натура артистки, не может примириться с потерей обожателя. Но Элиза приняла его шутливый тон. «Нет, я сама вышла. Там у нас очередной казус. Опять в скрижалях кто-то написал про бенефис». Не сразу Фондорин понял, о чем речь. Потом вспомнил, как во время самого первого знакомства с труппой, еще в сентябре, в священном журнале появилась непонятная запись. До бенефиса оставалось только-то там единиц. И Штерн возмущался из-за кощунства. Шутка, повторенная дважды, глупо. Снова заикаясь, подумал он, ничего, это признак, что спадает напряжение. Не дважды, а трижды. Ее глаза, как всегда, смотрели на него и в то же время будто бы мимо. С месяц назад кто-то снова написал про единицы. В первый раз было 8 единиц, во второй 7, а сегодня почему-то 5. Наверное, шутник сбился со счета. И опять возникло ощущение, что она говорит не о том, о чем думает. В третий раз он нахмурился. Для шутки, даже глупой, многовато. Я попрошу Ноя Ноевича показать мне скрижали. А знаете, сказала вдруг Лиза, мне сделали предложение. Какое? Спросил он, хотя сразу догадался, о чем речь. Ах, сердце, сердце, вроде бы обо всем с ним договорился, а все равно подвело, затрепетало. Руки и сердце. Он заставил себя улыбнуться. Кто же смельчак? Зря сиронизировал, прозвучало уязвленно. Андрей Гордеевич Шустров. Ну что ж, человек серьезный и молодой. Зачем я сказал молодой, как будто посетовал, что сам не молод. Так вот о чем ей хотелось поговорить. Совета, что ли, будет просить? Ну уж нет, слуга покорный. Прекрасная партия. Соглашайтесь. А вот это прозвучало неплохо. Ее лицо сделалось таким несчастным, что Эраст Петрович устыдился. Все-таки опять мальчишествовал. Взрослый человек доставил бы даме удовольствие, изобразил бы ревность, внутренне оставаясь невозмутим. Актриса и миллионер — идеальная пара. Таланты, деньги, красота и энергия, чувства и расчет, цветок и камень, лед и пламень. Шустров сделает ее всероссийским, а то и мировым старом. А она в благодарность превратит арифметическую жизнь предпринимателя в фейерверк и праздник. Внутри все клокотало. «Простите, мне пора». «Вы возвращаетесь? А в зал не пойдете?» «Дело есть. Совсем забыл. Завтра зайду». Отрывисто сказал он. «Нужно еще поработать над собой. Самоконтроль, выдержка, дисциплина. И очень что хорошо, что она выходит замуж. Совет да любовь, теперь уж совсем кончено», — шептал Фондорин, спускаясь по лестнице. «Кажется, я собирался что-то сделать. Но мысли путались. Ладно, все потом. Все потом». До бенефиса 4 единицы. Какая дура. Прекрасна партия, соглашайтесь. Да чего равнодушно он это сказал? Какая дура. Столько дней ждала этого разговора, нафантазировала себе разных мелодраматических сцен. Она объявит о грядущем замужестве, и он зальется смертельной бледностью. Станет говорить жаркие страстные слова, она скажет: «Милый, бесконечно милый, если бы вы только знали». И все, пауза. Дальше только дрожание губ, слезинка на ресницах, боль в глазах и улыбка на устах. Элиза даже посмотрела в зеркале, как это будет выглядеть. Получилось очень сильно. Артистическая половина ее души зафиксировала выражение лица для будущего использования. Но боль была настоящая, слезы тем более. Боже, боже, как долго он отсутствовал! Эту любовь она себе выдумала, ее нет и не было. Если мужчина любит, он не может не чувствовать, что ты отчаянно, безумно в нем нуждаешься. Мало ли, что ты сказала и как себя повела. Слова — это всего лишь слова, а поступки бывают импульсивны. Объяснение может быть одно — он не любит и не любил. Все грешно. Выражаясь языком Симочки, мужчинам да нашей сестры нужно только одно. И этого господин Фондорин добился, свое мужское тщеславие потешил, донжуанский список пополнил знаменитой актрисой, и больше ему ничего не нужно. Естественно, что весть о ее предстоящем браке он воспринял с облегчением. Глупо было ждать его возвращения, будто это могло что-то изменить. Достаточно вспомнить, как Араст повел себя в кошмарный вечер, когда погиб Лимбах. Ни слова участия, ни ласкового прикосновения, ничего. Несколько странных вопросов, заданных холодным, неприязненным тоном. И потом, перед репетицией, она была вся полна нежности, распахнута ему навстречу, а он даже не подошел. Несомненно, он, как многие другие, осуждает ее, думает, что она из кокетства свела с ума бедного юношу, и тот наложил на себя руки. Кошмарнее всего, что нельзя рассказать правду никому. Особенно человеку, мнение и сочувствие которого нужны всего. Четвертый удар Чингисхана был самым жестоким. Гибель антрепренера Фурштадтского и тенора Астралова Элиза своими глазами не видела. В уборную, где лежал мертвый Смарагдов, хоть и заглянула, но еще не догадываясь, что он отравлен. Зато на этот раз смерть насильственная, грубая, предстала перед ней во всей своей кровавой мерзости и безжалостной внезапности. Что за зрелище! А запах, тошнотворный сырой запах только что выпотрошенной жизни. Такое не забудешь.